черта с два я перестану. И он принялся ей объяснять то, что было у него на уме. Сколько даст он и сколько Чарли не имеет значения. Как только дело закрутится, денег станет больше, чем вложили они оба. Пластмассовые сувенирные ножи с надписью «Искренне ваш Джек-потрошитель» на ручках. Целая комната восковых фигур в одежде медсестер, похожих на тех восьмерых девушек, которые когда-то были убиты в Чикаго. Можно еще выставить ряд масок, изображающих известных убийц, по крайней мере, мертвых, которые не станут протестовать против вторжения в их частную жизнь. — Как тебе это? — Рэмсбах рассмеялся. — Такие подонки всегда поднимают шум, когда кто-то вторгается в их частную жизнь. И это после того, как они сами вторглись в чье-то влагалище мясницким ножом. — Ты отвратителен. — Неужели? — Ну, есть много людей, которые думают по-другому. Они придут посмотреть, а мы с твоим боссом озолотимся. Дорис отложила сигарету и потянулась за своим нижним бельем. — Отчего ты так уверен, что все будет именно так? — Потому что так это будет работать наилучшим образом. Вот почему. Рэмсбах бросил на нее недовольный взгляд. — Все, что у меня есть, вложено в это. Плюс то, что Чарли получил, заложив кое-какое имущество, которое, между прочим, мне не принадлежит. Я не рассказываю тебе ничего такого, чего бы ты не знала. Черт, да большинство бумаг, касающихся этого проекта, прошли через твои руки. Пока он просто съедает деньги, пережевывает их и выплевывает, — Рэмсбах нахмурился. Хотел бы я знать, кто стащил эту чертову восковую фигуру матери? Зачем кому-то понадобилось сделать это? — Не знаю, — ответила Дорис. По ее виду трудно было судить, волнует это ее или нет. Она сидела на краю кровати, пытаясь натянуть через голову платье. Эта штуковина стоит целое состояние. Чарли нашел мастерскую на побережье и сказал им еще одну, только к открытию ее не сделают. Скверно. Дорис поднялась, разгладила платье на бедрах и надела туфли. Может, пришлют ее тебе в день матери? Ничего, пока обойдемся без нее. На улице Рэмсбаха появилась философская улыбка человека, убежденного, что следует с оптимизмом смотреть в будущее. Кто бы ни убил Терри Доусон, он оказал нам услугу. Вся эта шумиха только увеличит приток публики. Волосы Дорис были растрепаны, но если она и собиралась привести их в порядок... Последняя реплика Рэмсбаха заставила ее переменить намерение. Схватив с ночного столика свою сумочку, она повернулась и устремилась прочь из спальни, по дороге дав Отто Рэмсбаху кое-какие инструкции, которым он, в силу известной ограниченности человеческой анатомии, никоим образом не смог последовать. Зато он мог запустить ей вслед полупустую банку, та ударилась в верхнюю часть двери и, отскочив, упала на пол. К черту банку! К черту, Дорис! Надо выпить еще пива. Отличная вещь, и скатертью дорога. Но не успел он открыть банку, как звонил телефон. Как бы это мог быть? Эми Хайнс, собственной персоной, живьем, не в записи. Та самая высокомерная сучка, которая бросила его накануне вечером. Отвечая, Отто Рэмсбах очень старался, чтобы его голос и мысли в этот момент были внятными. И это ему как будто удавалось. А почему бы и нет? Деловые разговоры по телефону никогда не были для него проблемой. Как любил говорить Чарли, он родился с трубкой в руке. Проблема заключалась в том, что этот разговор был вовсе не деловым. «Я знаю, что уже поздно, и я звоню неожиданно, но мне действительно нужно увидеться с вами на несколько минут, если вам позволяет время», — сказала она. Ответить утвердительно было несложно. Куда сложнее казалось скрыть удивление в голосе. — Через полчаса? — Отлично. Он повесил трубку, или, точнее, попытался это сделать. С третьего или четвертого раза им это, наконец, удалось. И дело было не только в опьянении Рэмсбаха. охватило смешанное чувство волнения и ожиданий, но оба они оказались вытеснены торжеством. То, что она бросила его в клубе, не выходило у него из головы целый день. Но выпил он с ней немного, подумаешь? Он вспомнил, что пригласил ее с собой в тот дом, но и в этом не было ничего особенного. Проблема была в том, что она его отвергла. Но сегодня ей придется переменить свое отношение. Может, она уже это сделала? Может быть, ей что-то нужно? Может, она сможет у него выпытать, рассказать о чем-то, оказать какую-то услугу? Ладно, чего бы там она ни хотела. Эта леди получит гораздо больше, чем ожидает. Полчаса. Еще можно выпить, прежде чем начать одеваться. А может, не надо? Может, лучше расслабиться на пару минут, а затем взять себя в руки? Он провел толстым указательным пальцем по правой щеке. Можно и не бриться, значит, у него еще есть пара минут. Так, включить лампу, закрыть глаза, расслабиться, но не засыпать. 10 минут, вот все, что у тебя есть. Расслабься, дыши глубоко, не забудь заправить постель, когда встанешь. Убери пивные банки и прочий мусор. И еще не забудь про эти чертовы окурки с следами губной помады, Дорис. Правильно мыслишь, отдыхай. Здесь, в темноте. Проснулся он неожиданно. Должно быть, забылся. Как долго он здесь лежит? Может, Эми приходила, увидела, что он спит и ушла? Этого он не помню. Наверное, она заходила, но что-то случилось потом. Он совершенно не представлял. Ясно было одно. Она не ушла, а он чувствовал прикосновение ее голого бедра к своему. Ему пришлось сделать на собой усилие, чтобы отодвинуться от нее. Затем он включил лампу на ночном столике и повернулся, чтобы получше рассмотреть то, что лежало в его постели. Это была не Эми и не Дорис Хантли. С подушки на него косилась мать Нормана Бейтса. Глава 12. Эми вошла в холл гостиницы, радуясь тому, что попала из уличного зноя в относительно прохладное место. Дежурный за стойкой оторвался от комикса, но она разминулась с ним взглядом и направилась прямиком к стоявшему внизу лифту. Обычно лифты вызывали у нее легкий приступ клаустрофобии, но на этот раз Эми обрадовалась, когда дверь закрылась, она в одиночестве стала подниматься. Слишком много сегодня было людей вокруг. Слишком много взглядов. Весь город имел возможность рассмотреть и обсудить ее. Ну и что с того? Выйдя из лифта, Эми пожала плечами и принялась искать в сумочке ключ. Пусть шепчут за ее спиной, лишь бы не вонзали в нее нож. Не самая приятная мысль, когда в темноте открываешь дверь и нащупываешь на стене выключатель. Верхний свет озарил номер, в котором кроме нее никого не было, и тем не менее Эми вздрогнула от неожиданности, когда раздался звонок. Заперев дверь, она торопливо подошла к телефону, пытаясь 3 раз угадать, кто бы это мог быть. Кто может звонить ей поздним вечером? Хэнк Гибс, шериф Энгстром, Эрик Данстейбл? «Добрый вечер, мисс Хайнс. Надеюсь, я не побеспокоил вас в этот час». «Нет, так что вернулась с ужина». Эми сделала паузу. «Кто это?» «Николас Стейнер». «Доктор Стейнер?» Эми снова помолчала. «Простите, я не узнала ваш голос». «Я тоже». Стейнер слабо хихикнул. Говорил он медленно. «Пытаюсь размягчить свои голосовые связки, но хотел позвонить вам как можно раньше и сказать, что, к сожалению, не смогу с вами встретиться». «Вы отменяете встречу, потому что вас пытались убить?» — спросил Эми. «Боюсь, вам придется подыскать повод получше». В ответ Стейнер хихикнул несколько громче. «Хотите, договоримся на другое время?» «Конечно. Вы сейчас в больнице?» «Меня отпустили сегодня днем, наказав воздерживаться от полноценной рабочей нагрузки до конца недели. Я отдыхаю и ни о чем не думаю. Мне это страшно надоело. так что я для вас последнее утешение.